Вы совершенно ненормальны. О чем вы говорите? Нет, Андрей, нет. Оставьте меня. Я уеду. Я просто не понимаю, что мы уеду. И вы можете приводить к себе кого хотите. Нет, я больше не могу. Пойду приму таблетку от головной боли. Орлеан! Да, месье? Принесите мне воды. Воды нет. Что? Я говорю, воды нет. А в кране? О, в кране. Хорошо, я сам. Что он тебе сказал? Я не могу тебе сказать. Позднее ты сама узнаешь. Думаешь, я не пойму? Возможно, ты ошибаешься. О, нет. У меня ведь теперь есть опыт. Девочка моя, это правда. Что? А Франсуа мне все рассказал. Ай, негодяй. Нет, он правильно поступил. Тебе на благо. Есть вещи, которые не нужно скрывать от своей матери. Но он не захотел мне сказать, кто это. Скажи, дорогая, кто этот злой человек? Злой? Умоляю тебя, скажи мне. Зачем тебе? Даниэль, заклинаю тебя. Ну ладно, поклянись, что ты никому не скажешь. Да. Это Жорж. Жорж? Ну да. Жорж Д'Артигнав? Что ты хочешь? Весна, Булонский лес, лунный свет, плеск волн. Плеск волн? Ну да, мы плыли по озеру. Боже мой, дитя мое, какой ужас. Нет, это не так ужасно. И потом, сначала я не уступала. Но мужчина в эти минуты делается очень сильным. Подлец, лицемер. Нет, он был очень мил. Он сказал мне, что я должна уступить, что он не хочет причинять мне зло, что у меня красивые глаза и что, к сожалению, так будет не всегда. Даниэль, он тебе все это сказал? О, если бы он сказал мне только это... Боже мой! Это бы меня не убедило. Я и не такое слышала, но он сумел меня уговорить. Ты моя светловолосая принцесса. Приди в мои объятия, и мы совершим с тобой прекрасное путешествие. Мы поплывем на волшебный остров. На остров? Да. И я дала себя усыпить. И он причалил.